Глава 7. Погоня. Как ни странно, но Лебедев связался со мной первый. Часть материалов удалось перекинуть по сети, но часть файлов придется нести на болото ногами. Моя популярность в широких кругах росла, что создавало неудобства, но зато заставило команду стрелка затаиться. Судя по агентурным данным, ему не удалось достать все в зоне и пришлось оставлять заказ через перекупщика. Затем установили наблюдение, и теперь у меня образовалось некоторое время. На агропроме действительно потешело с того дня, как наша команда заткнула дыру. Долг принялся укреплять плацдарм, стараясь ликвидировать изъяны обороны, а заодно и прощупывать территорию на Ростке. Крупный завод был идеальным местом для растущего клана. К тому же аномальная активность там была ниже, а возможностей к обороне куда больше. К преимуществу можно было отнести и несколько глубоких артезианских колодцев. Вода была чистая. Кроме того, Петренко рассчитывал там создать своеобразный шверпункт, контролирующий выходы на ряд территорий. Большим плюсом было и меньшее загрязнение радионуклеидами и стабильность расположения аномалий вне зависимости от выброса. Но переезд зачастую по воздействию равен пожару, поэтому туда поначалу уходили поддолговские сталкеры, которые симпатизировали борьбе клана с зоной и анархистско-бандитским элементом. По мне, эта борьба еще такими методами являлась донкихотством чистой воды, но каждый делает свой выбор. Судя по слухам, Петренко пытался договориться с крупнейшими кланами. Кроме сектантов из Монолита, те ни на какие контакты не шли, зато исправно открывали огонь на поражение по слишком любопытным аборигенам зоны. Цель переговоров была ясна – навести порядок внутри зоны, так как все различные мелкие хевры, мародеров и наемничьи банды доставляли немало хлопот кланам. Второй целью была попытка установить постоянные сферы влияния, чтобы уменьшить междоусобные свары и прижать собственных экстремистов. Такие были и в долге, и в свободе, да и в любом клане. Естественно, что такие попытки сближения нравились не всем, но умеренная позиция перевешивала. Командование особого контингента вроде бы даже приветствовало подобные шаги. Так что новости, которые я узнал, вернувшись на базу чистого неба, настраивали на положительный лад. Отец Маши по прибытии потащил меня к себе в поликлинику для опытов, как говаривал почтальон Печкин из известного мультика. Нельзя сказать, что обследование мне сильно добавило оптимизма, но удивленный Каланча отметил положительную динамику, как он выразился. Я же вообще фаталист по натуре и исхожу из принципа «чему быть, того не миновать». Снегирь, прихрамывая, расхаживался. Пуля все ж таки задела кость, так что мои прогнозы в его отношении были несколько оптимистичными. Но парень поправлялся, и это было хорошо. На болотах было относительно спокойно. Уцелевшие от чисток ренегаты держались подальше от групп сталкеров, нападая на одиночек, либо обирая трупы неудачников, ставших жертвами собственных ошибок. Я сделал запрос на встречу и с мастером, но тот молчал. Лебедев выслушал меня спокойно. Всю информацию я передал Шуге. Похоже, он уже обдумывал план операции, но меня не считал нужным информировать. Впрочем, так, по моему разумению, и должен работать спец из конторы, чтобы исключить возможные утечки. Холод расстарался, и меня ждало фирменное блюдо. Я с удовольствием принял его приглашение, ибо натовские рационы и консервы все-таки далеки от изысков хорошей кухни. Кулибин, осмотрев свободовский комбез, кое-что раскритиковал, а кое-что взял на заметку. Сейчас, когда снабжению клана особо не угрожали, у него появлялись возможности, и он что-то мастерил. Оказывается, это что-то он мне и хотел показать. Я вообще слышала об электромагнитном оружии, кое-что видел в образцах, но эти образцы были обычно в виде громадных установок, а питали их чуть ли не целые электростанции. Жора же пошел по своему пути и использовал часто попадающийся артефакт грави в качестве соленоидов гаусс-пушки, как он назвал свое изобретение. Оно было вполне носимым, особенно в условиях использования оператором экзоскелетного комбинезона. Я оценил пушку по достоинству, когда Жора предложил попробовать. Ребята из команды «Краснухи» повесили на вышке в 3 километрах от базы несколько консервных банок и сферический шлем от БЗК. Поправок на дальность не потребовалось. Сферическая стальная пуля диаметром 4 мм практически с первого выстрела разносила мишени в клочья. Кинетика была просто убийственная. В качестве контрснайперского оружия лучше не найти. Даже в случае непробития брони, один удар практически вывел бы из строя противника за счет колоссальной энергии выстрела. Так что мой двухдневный краткий отпуск прошел почти хорошо. Почти, потому что Маша меня сторонилась. Я, собственно, и не претендовал на исключительность в реакции на мое появление, и даже такая Маша вызывала во мне очень теплые чувства. Давно замерзший кусок льда начинал оттаивать даже при одном ее виде. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, а мне предстояла работа. Полковник договорился с главой лаборатории в Янтаре, так что мне нужно было собираться. Ученые, возглавляемые профессором Сахаровым, изучали спектр излучений и кое-чего добились. Стрелок со своей командой временами работал на Сахарова, о чем говорилось в части заметок, и это было крайне важно. Места там были неспокойные, излучение выжигателя в сочетании с участившимися выбросами спровоцировали в этом районе появление большого количества так называемых «зомби», бывших людей с сознанием на уровне простых рефлексов и механических действий, но не менее от этого опасными. Большинство имело оружие и частенько его применяло. Натовцы даже были вынуждены убрать свое постоянное присутствие из этого района, ограничивая себя краткими десантными операциями и зачистками с использованием вертушек. Но, несмотря ни на военных с их ударными тиграми и Ми-24, ни на огромное количество зомби и снорков в обилии расплодившихся на болотах, сталкеров окрестности Янтаря привлекали особенно. После выбросов там появлялось много артефактов. Неудачники, не попавшие под выстрел или не разорванные мутировавшим зверьем, но накрытые излучением, успешно пополняли ряды местных зомби. Насколько стало известно, после изучения записей Сахаров разрабатывал прототип нейтрализатора излучений, губительно сказывающихся на мозговых процессах. И стрелок стал его испытательным полигоном. Лебедев пошевелил свои старые связи и поднажал. В результате я получил пропуск в этот район и нейтралитет военных, что было достижением. Мне поручалось, насколько это возможно, узнать цель стрелка в центре зоны и попробовать вычислить маршрут. Работа предстояла нелегкая, но, собственно, мне и самому было это крайне интересно, и я без промедления согласился, так как авантюризм сталкера мог действительно привести к катастрофе глобального масштаба. Не бывает счастья для всех и бесплатно. Его надо выстрадать своим потом и своей кровью. А действия всех, без исключения благодетелей, в нашей истории заканчивались кровавыми мясорубками. Это надо остановить. Маша перехватила меня, когда я вышел от Шуги. «И все-таки вы пошли на это? Неужели вам так хочется умереть? Я хочу восстановить баланс и избежать катастрофы. Я все-таки надеялась, что вы не согласитесь». «Это самоубийство». «Лебедев так не считает. И я тоже. У меня есть шанс. И есть неоплаченный долг». «Вы жестоки к самому себе». На глазах у нее появились слезы. «Машенька», — сказал я ей мягко, — «я давно уже не тешу себя надеждами, и вам не стоит переживать обо мне. Скорее, я должен по праву сильного переживать о вас, чтобы вы жили спокойно и счастливо, растили детей и не знали бед, кроме мелких житейских проблем». А что будет со мной, неважно. Как-то давно я прочел Бушидо, кодекс самурая, и выбрал этот путь осознанно. Она отвернулась. Я решил, что разговор окончен. Всего вам хорошего, Маша. И сделал шаг, собираясь уйти, когда она порывисто повернулась и бросилась мне на шею. Я стоял молча, а она беззвучно плакала, не отпуская меня. Косынка сползла, и непокорные волосы цвета меди волной выплеснулись на плечи. Я мягко коснулся их рукой. Лед стремительно таял, словно попав на раскаленную печь. И я пообещал себе вернуться. «Машенька, не плачьте!» Почему-то голос предательски дрогнул. «Со мной все будет в порядке. Я вернусь!» Она смущенно отстранилась от меня и, достав салфетку, вытирала чуть припухшие глаза. Я повернулся, чтобы уйти, и услышал слова, которые мечтал услышать, наверное, всю свою жизнь. «Обязательно возвращайся. Я буду очень, очень тебя ждать». На рассвете следующего дня, оставив у Жоры немку в кофре, я с Сизарем выходил в сторону кордона. Мы спокойно прошагали по болотам и вышли на сухой берег в подсосенок. Я обернулся, чувствуя взгляд. Недалеко от старой кривой ветлы стояла химера и смотрела мне вслед. Путь до янтаря вышел утомительным. Ливень, обрушившийся с небес, превратил глинистые тропы в месиво. Зона, казалось, оберегала меня. Встречающиеся аномалии я легко обходил, зверье держалось вдалеке. Лишь подходя к янтарю, мне пришлось чуть поработать, отражая вялую атаку зомби. Особых хлопот они мне не доставили, двигаясь медленно, хотя и довольно метко стреляли. Но бронебойные семерки они переварить не смогли, и я через 20 минут подходил к научной станции. Камеры по периметру, высокий стальной забор, горящие даже днем галогеновые фонари. Станция напоминала огромную стальную черепаху. Через несколько минут ожидания створка ворот отъехала вбок. Меня ждали. Я прошел в тамбур. Внешняя дверь плотно закрылась, и только позже начала открываться внутренняя. Камеры были повсюду. Что ж, в таких местах предосторожность не мешает. Сахаров, вышедший встречать меня, оказался невысоким человеком, на вид лет 60, седовато-белые волосы с пролысинами, водянистые глаза, бледная дребловатая кожа. «Ну-с, молодой человек, чем обязан?» — спросил он меня. «Я еще одного сталкера по кличке Стрелок. Знакомое имя. Он и его люди часто выполняли работу по нашим заказам». «Ну, в чем заключалась работа, если не секрет?» «Не секрет. В основном образцы тканей мутировавших организмов, охрана наших людей во время проведения замеров». «По моим данным, он собирается в центр зоны, и я считаю, что это не пойдет на благо». Сахаров согласился со мной. «Я тоже так считаю, и предупреждал об этом. Но Стрелок месяц назад украл прототип шлема, нейтрализующего излучение, благодаря невнимательности моих сотрудников, так что мне сложно предполагать, где он сейчас. Мы известили руководство о пропаже образца, но поиски результатов не дали». «Любопытно. Похоже, либо Сахаров доверил испытание прототипа, чтобы не рисковать своими людьми, либо Стрелок действительно затеял авантюрный поход с непредсказуемым результатом». «А как выглядит этот прототип? Я могу взглянуть?» «Шлем — это название. Он больше похож на обычную лыжную шапочку. На самом деле основной блок, генерирующий защиту, крепится на спину. Вся суть именно в этом блоке. Нам удалось вычислить частоты и создать генератор помех, нейтрализующий импульсы. Это действительно был серьезный прорыв в области волновой физики и мой личный успех. Но результаты были утрачены. Вертолет, на котором их везли, потерпел катастрофу на другом берегу озера. Поисковые команды, выделенные командованием сил, ничего не нашли». «Значит, и мне предлагаете поискать?» «Занятно. А если я принесу эти результаты?» «Мы оплатим вам их. Этот труд – плод более чем двухлетней работы нашего коллектива, в том числе и 5 погибших в аварии». Что-то говорило мне, что документы лежат где-то недалеко. Просто поиск велся сугубо формально, для отмазки. Ведь, судя по дате, через сутки должен был быть выброс, и военные сталкеры торопились. Не осуждаю их за это. «Хорошо, я постараюсь принести ваши труды. Надеюсь, все было надежно упаковано?» «О да, алюминиевый водонепроницаемый кейс с маяком, размером примерно 40 на 60 сантиметров. Не тяжелый. Там чертежи, схемы и расчеты. Но поторопитесь, выброс прогнозируется через 2 суток. «Хорошо, отметьте место падения машины, и я пойду». Место катастрофы оказалось недалеко, примерно в 2 километрах. И без особых приключений я добрался до места падения вертолета. Менее чем через 2 минуты я понял и причину катастрофы. Вертолет был сбит, судя по всему, выстрелом из РПГ. Снаряд угодил в двигатель. Видимо, один из зомби продемонстрировал свое умение. Машина упала сначала на склон, о чем свидетельствовала борозда, и только потом съехала к озеру. Вполне возможно, что наверху не смотрели или ориентировались на маяк, а тот при ударе по какой-то причине отказал. Я поднялся на склон и почувствовал, что талисман ощутимо нагрелся. Теперь понятно, почему поиск был формален. Излучение. То-то военные решили не совать голову в петлю. Минут через 15 я нашел и кейс. Проблемой была только стая слепых собак во главе с дирижером, чернобыльским псом. Я прицелился и с 2 выстрелов завалил дирижера. Слепые собаки бегали вокруг, но близко не подходили. Я пристрелил еще парочку, и стая удалилась на почтительное расстояние. Забрав кейс, я стал возвращаться назад. Но приключения на мою голову только начинались. Из норы в склоне холма стали появляться снорки. Стая выходила на охоту. Меня они пока не чуяли, и я постарался обойти их горой и чуть не вляпался в Электру, поджидавшую свою жертву в единственном проходе. Дело принимало довольно скверный оборот. Снорков было 6 особей, и для одного человека это было многовато. Я осмотрел склон и возможные пути отступления. Сзади бетонная стена, глинистый склон почти без травы. Стая держалась метрах в 50. Я снял автомат с плеча и принялся за работу. 2 мне удалось положить быстро, но потом ПБС прогорел, а стая сообразила, кто их атакует, и прыжками понеслась ко мне. Сменив магазин, я успел выпустить короткую очередь в сторону ближайшей твари и откатился к стене. Один из снорков прыгнул и... промахнулся. Электра разрядилась в приземлившегося прямо в аномалию мутанта. Но мне было не до него. Регенерировали твари быстро, а я начинал уставать. Неожиданно для себя я почувствовал, как по телу разлилась прохлада. Сил ощутимо прибавилось, движения ускорились, и мне не составило труда короткой очередью разнести голову ближайшего, потом, перекатившись влево, всадить очередь в брюхо второй твари. Третий отскочил и удивленно уставился на меня. Именно удивленно, так как жертва вдруг сама стала охотником. Я поднял автомат, и оставшаяся пара, ковыляя, убралась в нору. Добив раненого снорка, видимо, попал ему в область позвоночника, я поднял кейс и пошел к Сахарову, держа сердюк наготове. Документы оказались те, что надо. Чертежи, схемы, расчеты. Сахаров был доволен и побежал к себе. Скоро он вернулся, везя на небольшой тележке-каталке объемистую коробку. «Примите от нас в знак признательности». «Что это?» «Это новая модель комбинезона с мускульными усилителями. Экспериментальная модель. Обеспечивает улучшенную защиту в условиях радиации, фрагментарно усилена броневыми элементами по классу 4, имеет новую систему фильтрации». Подарок был царский. Приняв у Сахарова душ и одев комбинезон, я опробовал его. Комбинезон можно было просто носить. Управляющая электроника снимала показания датчиков внутри костюма, и сервоприводы отрабатывали движение тела, почти не доставляя неудобств. Заметив мою некоторую неловкость, ученый сказал, что механику приводов нужно тонко отрегулировать, и тогда комбинезон станет продолжением тела. Купив у Сахарова немецкую аптечку с автоинъектором и 5 картриджей в коробке, я остался у него переждать выброс, который в этот раз предсказали довольно точно. Через бронированное стекло было видно, как свечение меняет спектр. Внезапно в моем мозгу раздались слова. «Он рядом. Идет к мосту на Лиманск». Я уложил все свои немногочисленные пожитки в РД, проверил оружие и, как только кончился выброс, вышел в направлении прохода на Лиманск. Я опоздал совсем немного. Стрелок, оказывается, отсиживался недалеко от выжигателя и теперь опережал меня буквально на 2 часа. Комбинезон показал себя просто отлично. Несмотря на приличный вес и груз, я шел споро и неутомимо. Тело притерлось, и дискомфорта я почти не ощущал. Дорога была чиста, окраина рыжего леса за промзоной не была повреждена аномалиями. Радиационный фон местами зашкаливал, но я шел быстро и обходил фонящие участки довольно удачно. Вскоре я почти догнал стрелка, увидев его фигуру. Охотничий азарт подбросил адреналина в кровь, и я прибавил ходу. Опоздал я ненамного. И то благодаря предусмотрительности клиента. Тот оставил на моем пути засаду. Пуля ударила в кузов ржавого автобуса. Меня предупреждали. Рация ожила на общей волне, и голос стрелка спокойно сказал. «Я знаю, что ты идешь за мной, но ты опоздал. Я ухожу в катакомбы, так что чао, друг мой». «Черта с два, парень, лучше не делай глупостей. Не вынуждай меня убить тебя». «Зря ты это делаешь, стрелок». «Может быть и зря, но я ухожу на радар. У меня есть чем защитить себя, а тебе я не позавидую. Максимум через 4 дня я буду в Припяти, а там и на ЧАЭС. Тебе не успеть». «А я все-таки попробую». Тут впереди раздался мощный взрыв. Я осторожно подошел ближе. Никто не стрелял, но вход в тоннель, согласно маршрутизатору, тянущийся к радару, был завален. Я связался с Лебедевым. Ответ пришел оперативно. «Есть еще одна дорога на ЧАЭС через Лиманск, но мост в него держат бандиты из группировки Йоги. Они сбили одну мою группу, а другие смогут подтянуться не раньше, чем через 3 суток». Разжённый конторщик давно включил меня в план, но похоже, что я становлюсь лидером забега. С бандитами я договорюсь, есть парочка знакомых. Высылайте группу к свалке, встречаемся через день. Время встречи вышлю дополнительно. Высылаю. Через 12 часов почти непрерывного марша я устал и подошел к депо. Отрекомендовавшись на блокпосту, я прошел внутрь. Стеклореза и йоги не было. Торгаш поприветствовал меня и сообщил, что те по каким-то делам с телохранителями рванули в темную долину, но часов через 5 будут тут. Спать не хотелось, и я пошел к роже. Механик находился в светлой стадии запоя и, увидев меня, обрадовался, припомнив, что обещал помочь. «Ты только водочки мне принеси. Эта скотина в баре мне не дает. Говорит, йога сказал, чтобы рожа был трезв, как стекло. А как я могу жить на трезвую-то голову?» Вопрос был отчасти риторический. Но водки я ему принес, и, хлебнув из горла, механик взялся за дело. АКМ был моментально разобран на составляющие. Рожа открыл верстак и, напевая какой-то мотивчик под нос, быстро занимался любимым делом. «Я тут кое-чего для тебя приготовил. Виталий сказал, что ты ему жизнь спас, а он мне братан. В общем, сейчас будет у тебя более сбалансированная автоматика, ствол оребренный, как у печенега. Выгадаешь в точности даже через полчаса непрерывной стрельбы. Приклад заменим на скелетный, как у пиндосского М4А1 с демпфером, и накладочку добавим для удобства. Цевьё сменим на пластиковое с направляющими Пикаттини. ПБС у тебя прогорел, ну и его заменим. Хватит выстрелов на 1500. Костерок или обувку могу подогнать. Не, я под ствольниками не увлекаюсь. Да и, как видишь, у меня оптика стоит, а ее может сорвать. Это раньше б сорвало. Ну ладно, тогда получай». И с этими словами протянул мне АКМ. «Иди попробуй за зданием». Отстреляв машинку, я признал, что автомат не узнать. Кучность на сотне была отличная. Ствол уже так не водил из стороны в сторону, и, соответственно, вырос темп и точность. Через час я вернулся, изведя 3 рожка. Рожа был доволен. «Ну как?» «Как в аптеке». Механик довольно усмехнулся. «Слушай, а может, поможешь чуть подрегулировать привода?» «Знакомая штука. Делал тут одному из наших». На регулировку ушел еще час. А к концу этого часа я был весь в мыле, но зато дискомфорт полностью ушел. Рожа поразмыслил и дополнил конструкцию амеровским броником. «Хорошая штука. В плюсах защитит от осколков слабые места экзоскелета. Весу добавит незначительно, зато теперь ты точно ходячий танк. Разве что пулеметный». И довольно заржал. «Магио ж, блин!» — только и восхитился я. «Давай литр». «Да хоть 2. Тащи». Я пошел в бар. Там у стены за столом сидела 4 в натовских БЗК, модной пиксельной расцветки, город. Шумевший и живший до этого своей жизнью бар утих. Бармен кивнул мне на компанию, вяло играющую в 5-карточный покер. «Боров с тобой хочет поговорить». «Ну что ж, информация не помешает». Я подошел к их столу. Боров, примерно моих лет, коротко стриженный плотный мужик с грубыми жесткими чертами лица, начал издали. «Времена нынче неспокойные, молчун. Скоро каждому придется выбирать свою сторону». «И ты, как я понимаю, желаешь дать мне заработать?» «Нет. Я предлагаю тебе присоединиться ко мне. Хороших профессиональных стрелков я ценю. Йоги же недолго осталось верховодить, и тогда каждому придется выбирать, чью сторону принять». «Не по адресу. Я пристрастий не меняю и на 2 стороны не работаю». Севший по правую руку Борова, смуглый с тонкими чертами лица и аккуратной бородкой, скорее всего, араб или курд, звонко опустил ладонь на крышку стола. Сидевший слева парень славянской внешности профессионально поигрывал приметным кинжалом, самоделкой с граненым лезвием, и неприятно щерился. Лезвие, словно калибри, порхало в умелых руках. Четвертый, квадратный громила, видимо, из бывших борцов, рефлекторно поигрывал бицепсами, не особо умен. Опасны 3. Боров, араб и любитель холодного оружия. «Я тебя предупреждал, с ним ничего не выйдет», — произнес араб на хорошем русском с небольшим акцентом. «Саудовец либо Эмираты, но не курд». «Тогда бывайте», — сказал я. Боров недобро смотрел на меня, но не решался на действия. Я подошел к бармену. «Нажил ты себе врага. Одним больше, одним меньше. Дай мне 2 литра пшеничной». Бармен недовольно покосился, но промолчал. «Йога об моих делах узнает, и рожа влетит по первое число. Впрочем, механику, похоже, на нагоняй было плевать. Подойдя с двумя бутылками к механику в его владение, я начисто выкинул беседу из головы. И, как позже выяснилось, очень зря. Мы обмыли пол-литра и обнову, и я даже успел урвать пару часов сна, когда заявился Йога с телохранителями. Рожа растолкал меня, и вскоре я предстал пред светлые очи. Пахан согласился с моим предложением помочь провести по мостику в Лиманск группу боевиков, дал пароль и канал связи. Через 4 часа я встретился с командой 14 человек. Ребятки были экипированы на славу. БЗК со сферами, с вмонтированными ПНВ, абаканы с подствольниками, РПК, РПГ-7, снайпер с СВУ. Принесли и мою немку в кофре. Все боевики, судя по всему, с опытом, хорошо заряжены. И мы пошагали в сторону Лиманска. Через сутки мы были у моста. Пароль и личный канал Йоги возымели магическое действие. Бандиты чуть ли не мигом опустили секцию, и мы беспрепятственно прошли в городок. Ребятки были бывалые, судя по повадкам из диверсов, немногословны и действовали спаянной командой, что имело и плюсы, и минусы. Но боевое охранение монолитовцев было успешно засечено и уничтожено моментально, даже не успев подать сигнал. Снайпер выстрелом уничтожил радиостанцию, судя по обломкам, итальянский трансивер. В городке интенсивно постреливали, так что, судя по обстановке, наш краткий огневой контакт с охранением сектантов прошел незамеченным на первую пору. Пока они спохватятся, пока начнут поиски, так что время у нас есть. Нашелся и небольшой схрон. Гранаты, патроны к АК-74 и импорту, амеровские пайки, мины. В группе оказался и сапер. Поставив несколько сигналок и мин, в частности заминировав схрон сектантов, мы решили заночевать в здании недалеко от бывшего расположения хранения. Завтра предстоял сложный день, и от темпа зависело все. Выставив часовых и определив смены, мы устроились на ночлег. Глава 8. Цель. Утро началось с боя. Наблюдатель засек продвигавшуюся елочкой команду сектантов за квартал. 10 человек, все в БЗК, шли уверенно, но бдительности не теряли. Похоже, что местное командование сектантов решило узнать, почему охранение не выходит на связь. Судя по всему, команда отбойщиков уже не первый раз ходила этим маршрутом. Наблюдая в бинокль, я отметил, что, по-видимому, кое-где установлены мины. Группа старалась идти след в след, и где поворачивал лидер, там повторял его движение и каждый член группы. Так-так. Вот их команда подошла к площади и рассыпалась. Штурмовики заняли позиции. Двое с пулеметом залезли на козырек и пристроились там. Снайпер скрылся в подъезде и вскоре отметился в окне третьего этажа. 5 баллов. Вот только не учли они, что все их хитрожопые маневры проходили у нас перед глазами. Скорее, их командир рассчитывал, что противник засел в здании со схроном. Бойцы заняли позиции. Мы со штатным снайпером разобрали цели. Пулеметчик и второй номер. Стреляли практически синхронно. Оба тела вздрогнули и замерли. Пламени выстрела монолитовцы не заметили. Снайпер их забеспокоился настолько, что забыл о предосторожности, и прицел пару раз бликанул, когда тот нервно водил винтовкой, пытаясь нащупать вражеского стрелка. Расплата за этот необдуманный шаг последовала незамедлительно. Точный выстрел, и СВД выпало из окна на землю. К чести командира, штурмовики не запаниковали, а может, были просто запрограммированы. Уж больно механически это выглядело. Они стали перебежками приближаться к тому месту, где, как они посчитали, сидела пара вражеских снайперов. Тут уже и наш РПК ожил и срезал 2 особо ретивых. Сектанты засекли пулемет, но что-либо предпринять уже не смогли. В течение минуты остатки отбойной команды были ликвидированы. Я засек время. Бой длился всего 4 минуты. Расход боеприпасов минимальный. Судя по включенному маршрутизатору одного из сектантов, ближайший из их форпостов находился в 700 метрах, там, откуда доносилась интенсивная стрельба вчера вечером. Мины действительно наличествовали. Почти ничего импортного и ничего электронного. Нажимные взрыватели и растяжки. Правда, парочка мин была очень неприятных, так называемые «ведьмочки». Поэтому проход в поле проделан был довольно быстро. Через час мы подходили к форпосту, что находился у центрального сквера. На земле лежали трупы в комбезах свободных. Мы почти миновали сквер, когда засада ожила. Из четырех окон заработали пулеметы. Пару раз выстрелили из подствольников. Команда четко развернулась и начала работу, пятясь к единственному выходу из сквера. Судя по обилию рикошетов, сектанты пользовались 5.45, а в сквере было довольно много старых деревьев. Да и тяжелые БЗК типа СКАД хорошо держали этот не столь пробивной калибр. Но все могло измениться, поэтому командир группы информировал меня. «Иди вперед, к мосту через ручей. Там наша вторая группа. По 8-му каналу. Сигнал, слово зеленый. А мы свяжем боем этих». Я кивнул и, сняв одного из слишком назойливых сектантов, который непредусмотрительно позволил поймать себя на прицел моей немки, двинулся вперед. АКМ я держал про запас, так как разжился целевыми пятерками на складе и чувствовал себя богачом. Мин по пути не было, но городок был пропитан радиацией. Кое-где невооруженным глазом видны были артефакты, но мне было не до них. Рация выдавала фон, радиационные помехи забивали эфир треском. Мне пришлось изрядно поплутать, обходя интенсивные очаги заражения и аномалий, в большинстве своем электры. Пару раз спасовал и детектор, выручили несколько гаек. А еще раз я чуть не вляпался в живца, очень неприятную аномалию, питающуюся человеческой плотью. Как живец оказался в мертвом городке, было загадкой. Но мой бог продолжал хранить меня, и я вскоре оказался у моста. Ручей оказался небольшой речушкой, метров 5 шириной. От водички изрядно фанило, а берега были забраны бетонными плитами. Я переключил рацию на 8-й канал и подал сигнал. Мне вскоре ответили. Группа закрепилась у моста, но впереди было препятствие. Сектанты держали позицию в здании детского сада напротив моста и довольно сильно потрепали команду, убив снайпера выстрелом из РПГ. С двух точек работали пулеметы РПК. Точки были выбраны грамотно, а продвижение к мосту без прикрытия брони не могло быть и речи. Труп гранатометчика сектантов рядом с трубой РПГ-7 лежал на верандочке с облупившимися зайчиками. Все это я рассмотрел в бинокль. Команде пришлось туго, они были вынуждены занять круговую оборону. Пулеметы простреливали все зоны. В здании, где я решил оборудовать позицию, фанило не сильно. Обойдя небольшую воронку, я пробрался в люк и подошел к слуховому окну. Пулемет сектантов был как на ладони. Виден и второй номер, набивавший магазин. Работаем. 4 одиночных, корпус, голова и точка замолчала. Второй точки я не видел, но продолжал контролировать огневую позицию. Вот показался сектант в экзоскелете с каким-то весьма солидным агрегатом. Ого! Да это Гэтлинг Ган, любимое средство огневой поддержки джедаев. Настоящая мясорубка. Меня он точно засечь не может. Второй номер установил треногу и отошел. Экзоскелет повернулся спиной и тут же, получив две пули в область шейных позвонков, рухнул на треногу. Пулемет упал на пол, стукнув стволами о лапу. Я переменил позицию, подойдя ко второму окну. Огонь нащупали, и несколько пуль пробили шифер недалеко от слухового окна. Снайпер вычислил меня, и тягаться с его СВД моей НК-G36Е было не под силу. В углу чердака лежала детская игрушка, пластиковый трактор на веревочке. Попробуем поиграть. Я скинул РД и, достав моток суровой нитки, соорудил качели, подвесив игрушку за кривой гвоздь, торчащий из балки. Тихонько пробравшись ко второму слуховому окну, я пристроился в тени и стал наблюдать в прицел, потянув за нить. Игрушка качнулась, и выстрел последовал незамедлительно. Однако реакции у снайпера. Игрушку мигом сорвало с гвоздя. Но теперь я его видел. Тот сидел на первом этаже, в тени, и серый комбез сектанта сливался с фоном, а лицо покрыто серо-синим гримом. Спокойно прицелившись, я выдал двойку, и сектант откинулся спиной на пол, выронив винтовку. Обе пули вошли в лицо. А вот и второе пулеметное гнездо. Второй номер увидел меня, и мы выстрелили практически одновременно. Сектантская пятерка пропела свою оду смерти, срикошетив от деревянного столба. Я же не промахнулся, и, выронив АК-74 с оптикой, сектант сложился пополам. Второй очередью добил ерзающего ногами от ранения в живот монолитовца. Пулеметчик чуть не ушел, но команда, прочуяв момент, выслала двух бойцов, и те рубанули из подствольников по гнезду. Приклад РПК разлетелся щепками, а пулеметчика швырнуло на стену, оставив на ней кровавое пятно. Вскоре последнее отчаянное сопротивление сектантов было подавлено. Потери у группы были солидные. Снайпер и пулеметчик были выбиты. Еще трое получили пулеметные ранения и одного контузило. Пуля из РПК не пробила сферу, уйдя по касательной, но парень временно выбыл из строя. Из 11 человек таким образом осталось пятеро. Через час подошли и остатки группы, что прикрывали меня по пути следования. 8 человек, все ранены. Убило сапера, 3 штурмовиков и гранатометчика. Еще один боевик вляпался в живца. Впереди, судя по трофейному ПДА, была главная база сектантов в этом районе. Мы после часового отдыха двинулись в ее сторону. Я шел впереди, сверяясь с датчиком и маршрутизатором. Остальные бойцы за мной метрах в 10-15. Внезапно я почувствовал, что меня куда-то тащит. В глазах вспыхнул яркий свет, и через мгновение я стоял в рыжем лесу, на прогалине, окруженной мелким ельником. Вот дьявол! Я угодил в пузырь. Недалеко лежал мумифицированный труп в сером комбезе монолита. Видно, не я первый. Ветра не было, но вокруг стоял шелест. Звук, казалось, исходил отовсюду и навевал очень приятные и недалекие воспоминания. Призрачная фигура не заставила себя ждать. Немка вылетела, выбитая из моих рук могучим ударом, материализовавшийся в полуметре двухметровый серый кровосос напал на меня. Рука скользнула к кобуре с сердюком, но я не успевал. Внезапно послышался треск ломающихся веток, и на поляне появилась химера. Шерсть ее серебрилась, и глаза искрились зеленым. Хищники сцепились, не обращая на меня внимания. Химера атаковала кровососа стремительно и безжалостно. Тот отбивался, но безуспешно. Соперник был из другой весовой категории. В считанные секунды серый превратился в кусок растерзанного мяса. Химера отошла от трупа и стала брезгливо отряхивать свою шерсть, не обращая на меня ровным счетом никакого внимания. Я зачарованно стоял и смотрел на громадного зверя. Химера повернула ко мне свою голову и издала мурлыкающий звук, потом вытянула лапу. Я проследовал взглядом за ней и увидел свою немку, лежащую в жухлой желто-серой траве. Мой спаситель предлагал мне подобрать оружие. Я стряхнул оцепенение и подобрал винтовку. Химера еще раз муркнула и, повернувшись, предложила следовать за ней. Союзник предлагал помощь. Снорки и псевдособы держались подальше, инстинктивно опасаясь хранителя рыжего леса. За полчаса была лишь одна попытка нападения, когда наш кортеж заметил псевдогигант, здоровенная гора мышц на двух лапах. Помня о слабых местах монстра, я метил в глаза и попал 4 раза, и пока ослепленный зверь крушил на своем пути ствол заваленной бурей ели, мы успели уйти на значительное расстояние. Псимутированный псевдогигант, не чувствуя присутствия, потерял нас. Вскоре мы подошли к ограде, и химера, выразительно посмотрев на меня, неторопливо ушла в чащу. Я мысленно поблагодарил ее, и в голове отозвалось чувство понимания. Ворота в ограде были открыты нараспашку. Железные буквы на ржавой, давно не подновляющейся вывеске информировали меня, что я вышел из Лиманского природного заповедника. Впереди было двухэтажное кирпичное здание с пристроенным кирпичным же гаражом. Рядом хозяйственные пристройки. Из печной трубы вился дымок и тянуло жилым запахом. Я осторожно прошел к зданию и прочел вывеску «Минлесхоз УССР, управление 39, Лиманский природоохранный комплекс». Вокруг не было видно ни души, но в здании кто-то жил. Вскоре я познакомился с обитателем. На меня смотрели 2 ствола 8-го калибра, солидная артиллерия на убойной дистанции 4 шагов даже для экзоскелетного комбеза, неважно, мелкая дробь или жакан. Обладатель всего охотничьего раритета был крепкий пожилой человек в ватнике с петлицами, перетянутым ремнем с патронташем, черных же форменных галифе, яловых сапогах. Из-под треуха с чуть распущенными завязками выбивались русые с проседью волосы, лицо морщинистое, цвета дерева, крупный нос и карие насмешливые глаза. Лицо окаймляло ухоженная окладистая русая борода. Обладатель бороды и раритета молодцевато крякнул и сказал: «Откель будешь, паря?» «Из лесу вестимо», — цитатно ответил я и улыбнулся. «Это я и сам вижу. Лес он живой, мерзавцев да бандитов не любит. «Да и привел тебя хранитель, я видел. Но порядок быть должен». «Из Лиманска. Попал в пузырь и очутился в лесу. Там меня серый кровосос на зуб не попробовал, да химера спасла». Лесовик покачал головой и опустил ружье. «Неспроста это, паря. Они этот лес берегут. Ну, заходи в хату, чайком побалую. В ногах оно, правда, нетуть». «Нет ее и выше», — снова в голову лезли цитаты. Мы поднялись на второй этаж. Окна комнаты смотрели на опушку леса. На подоконнике лежал мощный бинокль. В стойке стоял карабин-централка. Два стула, аккуратно заправленная панцирная кровать с никелированными шишками в изголовье, да стол. «Ну, садись, паря, рассказывай». Я рассказал ему часть истории, кое-чего умолчав. Лесничий слушал, не перебивая. Закончив, я посмотрел на него. «Пузырь, Гриш, знакомое дело. Тут месяца три назад побрел я к военке, там есть лагерь нейтральных. Мы с ними вроде как торгуем, они мне консервы да сахар, а я где советом, где артефакт подброшу. Вроде общество, а то одичаешь тут. Ну, значит, брел я, да набрел в пузырь. Никак с места того не уйду. Куда не пойду, как проклятый на том же месте. И тут мне зона артефакт подарила. Выглядит, как шар. Он-то мне путь и подсказал. Только вышел-то я из пузырю, а тут бандиты. Ружье да все, что было у меня, отобрали да отпустили. А далеко? Да нет, километра три у них, что-то вроде стоянки. Грабят вольных, пакостят по мелочи. Пару раз еще ко мне наведывались, но с Божьей помощью отбился. Вот этот артефакт у них и остался. Он красив сам по себе, да в бестолковых руках бесполезен, только светится, как лампа. Принеси, помогу выбраться. А теперь чайком побалуемся. Чай у лесничего был свой, заваривал разный лист. Я открыл РД и достал пачку индюшки. Лесничий аж чуть себе на штаны чайник не опрокинул. Прибавив от щедрот пакет сахару и пару натовских рационов с почищенного монолитовского схрона, и стол преобразился. У деда Миши, как он себя назвал, тоже было свое крохотное хозяйство. Несколько кур, две козы, была свинья с Боровым, да пристрелили бандиты. Местность была чистой, выброс сюда не доставал. Огород небольшой, давал овощи, да табак-самосад. Тем и жил. Человек он оказался образованный, несмотря на личину этакого простака, и хорошо читал карту. Пометил мне на плане несколько троп, показал и рассказал, где какие аномалии есть. Заодно пометил и место, где бандиты устроили логово. Те обжились в старой выработке на первом уровне. Мутантов там не водилось, выброс не доставал, только внизу что-то бродило, но, видимо, не выносило света и наверх не выбиралось. Я оставил немку у него и ходко направился по маршруту. Через час я был около логова. Бандюки по повадкам не отличались от болотных ренегатов, такие же падальщики, сбившиеся в стаю. Оружие в разнобой, в основном помповые форты да пара распространенных в зоне НК-МП-5. Насчитав 7 голов, я решил изрядно подсократить их популяцию. Двое легли сразу, еще один чуть посторонь. Четверых, сидевших у костра, я угостил РГДшкой, а после добил. Трупы покидал в штольню. Пройдя по основному стволу, я зашел в выработку. Там было нечто вроде склада и лежаки. В углу бухтела старая ламповая радиола, сквозь помехи играла музыка. Провод антенны уходил наружу. На столе в небольшом стеклянном аквариуме лежал компас. Он вместо лампы освещал помещение ровным желтоватым светом. Осторожно забрав артефакт, я положил его в контейнер и двинулся обратно. Сумерки уже начинали спускаться, когда я вернулся к лесничему. Дед Миша вопросительно взглянул на меня, и я отдал ему компас. «Вот, молодец. С утра и посмотрим. Помогу тебе в город попасть. Дай дорогу подскажу». С тем и заночевали. Наутро лесничий споро повел меня известной ему одному тропкой. Остановились мы недалеко от склона, покрытого ржавым лишайником. Тут дед Миша распрощался со мной. «Ступай вперед. Окажешься в городе, возле НИИ сигнал. Только поспешай, стреляют там твоих. А захочешь ко мне попасть, место ты знаешь. В случае чего подходи с военных складов. Только сторожка будь, нечисти там много». Я распрощался и шагнул вперед. Свет вспыхнул, и я очутился у типового пятиэтажного здания. Рядом находилось пожарное депо, и проволочное заграждение перекрывало дорогу. Боевики чистого неба вели ожесточенную перестрелку. «Куда пропал?» — спросил меня командир первой группы, меняя магазин и загоняя Вугу в подствольник. «В пузырь влетел», — ответствовал я. Объяснение удовлетворило командира группы. Он разъяснил ситуацию. «На каланче сидит снайпер, крепко засел, как гвоздь. А наши подойдут только через 4 часа. Надо бы его снять. Сможешь?» «Хорошо, только дайте время». Проломив замок одной из квартир в соседнем подъезде, я вошел внутрь. Счетчик Гейгера потрескивал, но защита держала. К тому же есть губка. С кухни я и заметил снайпера. Тот сидел хорошо, простреливая площадь перед НИИ. Снимать нужно с первого выстрела, иначе уйдет, и неприятностей не избежать. Я приготовил немку и стал ждать, стоя на одном колене в глубине кухни. Вскоре снайпер стал менять магазин и чуть повернулся ко мне лицом. Я выстрелил. Во лбу снайпера расцвела красная точка, и тело, сорвавшись с перекладины, полетело вниз. Из окна депо короткими нервными очередями забил пулемет. Я спустился вниз и подошел к командиру группы. «Снайпер готов. Дайте муху, поговорю с пулеметчиком». «Андрей!» — крикнул тот. «Муху сюда!» Подбежал боец с гранатометом, и мы отправились на кухню. Вскоре пулемет заткнулся, получив гранату в бойницу. Один из боевиков подобрался ближе и закинул в амбразуру импровизированного дота Эвку. Рвануло, посыпалась штукатурка. Если там кто-то еще жив, то ему не до войны. Мы почти прорвались. Заграждение, перекрывающее улицу, было под током. Осмотрев заграждение внимательно, я заметил толстый кабель, идущий от здания НИИ. «Надо отключить ток или перебить кабель», — поделился я с командиром группы. Тот кивнул, и я отправился к зданию. Команда прикрывала меня, но, хвала моему богу, никто не стрелял. Достав из РД полицейскую электролебедку, я закрепил ее за карабин на поясе. Отмотав 4 метра кевларового троса, закинул кошку на балкон. Крюк зацепился прочно, и я запустил двигатель, выбирая слабину. После чего начал подъем. Это заняло еще некоторое время, и вскоре мне удалось прочно встать на парапет. Я отключил фиксатор и взобрался на балкон, после чего отцепил лебедку и добрался до щита, закрепленного в нише. Кабель снизу шел к нему. Чуть левее была железная лестница, ведущая вниз, за заграждение. Отключить рубильник было секундным делом. После этого я вернулся забрать лебедку. Вот пруха. Закаленное жало зацепилось за край плиты и выдержало мой немалый вес. Спустившись вниз, я оценил масштабы. Из 13 человек осталось 8. Все были серьезно потрепаны и устали. Но вскоре должны были подойти 2 группы, еще в общей сложности 30 человек. Солидная операция. Дождавшись их подхода и приведя себя в порядок, мы двинулись к ЧАЭС по одному из известных разведанных маршрутов. Один из проводников уверенно вел бойцов. Каким образом Лебедеву удалось получить и подготовить такую масштабную операцию, ведь эти места были под полным контролем сектантов? Вскоре группа подходила к развалинам того, что раньше было больницей. Катаклизмы, сотрясавшие зону, сильно повредили местность, и сейчас она напоминала кадры из хроники о бомбежке союзной авиации Дрездена в 1945-м. Здания были обрушены, земля была в рытвинах и провалах. Битый кирпич, стекла, куски плит были перемешаны под ногами. Миновав госпиталь, мы спустились в тоннель через один из люков и пошли к ЧАЭС, не встречая ни души. Через час наша команда была у станции. Там нас встретил Лебедев в скаде. Рядом было 2 боевиков и радист с акведуком. Они, пользуясь шумом в Лиманске, прошли через мертвый город, когда сектанты стали перебрасывать людей из Припяти, чтобы закрыть прорыв нашей группы. Сбить жиденькое охранение монолита им труда не составило, но основные силы секты были стянуты к ЧАЭС. Рация ожила. Докладывают 2-й пост разведки. Объект появился из тоннеля со стороны радара. Есть визуальный контакт. Лебедев подозвал меня к себе. «Шрам, бери 2 человек, Гаусс, идуйте на теплотрассу. Мы прикроем снизу. Связь по 6-му каналу. Как только объект появится в поле зрения, уничтожить. Рахимов, берешь своих людей и держишь нам путь к отходу через Лиманск». Тот откозырял, и 2 бойцов скрылись вместе с ним в направлении разрушенной больницы. Мы с 2 бойцами поднялись на теплотрассу. Нас уже пытались перехватить. Десятка отбойщиков в экзах с валами и АК-74М спешила от станции в нашу сторону. Снизу еще примерно полсотни сектантов рассыпались по позициям и завязалась ожесточенная перестрелка. НК G-36 показала себя с лучшей стороны. Скоро мне удалось выбить лидера отбойной команды, и те замешкались. Мои бойцы рассредоточились и повели огонь. Вот замолчал один сектант, вот второй поймал пулю и упал с 20-метровой высоты на землю. Но и мы несли потери. Оба моих бойца были ранены. Одному пуля пробила шейную артерию, и он был уже не жилец. Я получил 2 пятерки сбоку и, не удержавшись, завалился на бок. Это меня спасло от очереди крупнокалиберного КПВ, но бойца, прикрывавшего меня с фланга, очередью буквально смело с теплотрассы. Патроны к немке кончались, последние 2 я выпустил по снайперу. Глава 9. Судьба. Мастер назначил встречу через 6 дней в приметном месте, и теперь мне предстоял путь через Припять. Местность незнакомая и опасная, я тут совсем чужой. А освоившиеся в округе банды и монолитовцы могли создать мне серьезные проблемы. Самым болезненным был даже не дефицит воды и пищи. Человек может без них выдержать довольно долго, но дефицит боеприпасов. Следовательно, мой шанс добраться до болот состоял в том, чтобы вести себя как пустынный заяц Талай, то есть держать уши востро и при каждом шорохе становиться кочкой. И я пожалел, что не приобрел себе маск-халат типа «Город». Судя по датчикам экзоскелета, энергозапас батареи был почти не исчерпан. Аккумуляторы вообще вели себя в зоне странно. Казалось, что они постоянно подзаряжаются. Но, собственно, сама зона — это странность, так что чему тут удивляться? Темнело стремительно, словно кто-то вверху гасил свет огромной театральной рампы. Пока мне не попадалось ни одной живой души. Парочка зомби, уныло бредущих у кинотеатра, не в счет. Монолитовских патрулей видно не было, зато в стороне радара кто-то постреливал из снайперской винтовки. В стоячем плотном воздухе звуки доносились очень быстро. Я старался избегать обломков и подозрительных мест, идя вдоль стен зданий, когда наткнулся на труп военного сталкера. Тот был в БЗК разведчика, руки сжимали АК-101. Труп был относительно свежий и не совсем остыл, окоченение еще не настало. Оглядевшись, используя пассивный режим ПНВ, я засек в 200 метрах от себя несколько источников тепла. 2 двигались в рваном темпе, забирая правее, остальные располагались на крыше здания, похоже, снайперы. Что военные делали в могильнике, непонятно. Но их наличие очень сильно осложняло мне жизнь, которая и без того была нелегкой. Снайпер пока меня не засек, так как ПНВ у него был устаревший, а ИК-прожектор имел малую мощность, которой бы вполне хватило метров на 50-100. Я осмотрелся. За спиной темнел провал подъезда. Взяв из рук военного 101-й, я отложил его на землю и перевернул труп на живот. В РД обнаружились 2 натовских рациона, коробка патронов 5,56 на 45. Самым ценным приобретением, пожалуй, стал ПДА с картой мертвого города и маршрутом группы до пара РГОшек. Раз прошли они, пройду и я. Закрыл клапан РД, придал трупу прежний вид, что было несложно. Пальцы левой руки его уже начинали коченеть, так что я не стал мудрить и просто положил автомат, как будто тот выпал у разведчика из рук, чуть ковырнув дулом землю. Пара пятен пока не приближались, держась в стороне. Видимо, это все-таки коллеги покойного. Я, не торопясь, пошел вдоль стены и вскоре вышел к гаражам, обойдя парк с колесом обозрения стороной. Счетчик на комбезе слегка подергивал стрелкой, не приближаясь к красной черте. Звуки отключил. Экран ПДА пришлось погасить. 2 я останавливался, аккуратно сверяясь с данными трофейного ПДА на минимальной яркости. Для этого приходилось заходить в ниши, чтобы даже такой свет не выдал моего присутствия. Пока все шло гладко, но до поры послышался шум. Кто-то почти неслышно, как им казалось, переругивался между собой. Речь была малоразборчивая, но интонации прослеживались четко. Звук исходил из подвала, чье слуховое окно было рядом со мной. В подвале мелькал свет фонарей, и вскоре я увидел 3 силуэта в оранжевых ЗК типа «Эколог». 2 были вооружены НК-МП-5, еще один носил кобуру с пистолетом. Я, мягко ступая, прошел в подъезд типовой 5-этажки и стал спускаться в подвал, держа Сердюка наготове. Ученые, а это были они, судя по разговору, безвылазно сидели уже 29 часов, ожидая поисковую группу, что должна была прибыть еще 5 часов назад. То есть оказались они в Припяти перед самым выбросом. Расклад интересный. Впрочем, можно было бы воспользоваться сервисом «Баш на баш» и попробовать использовать их в своих целях, чтобы выбраться из города. «Надеюсь, стрелять вы не будете?» — негромко сказал я. Те повернулись ко входу, держа оружие наготове. Вид почти двухметрового амбала в Эксе их немного испугал. «Не беспокойтесь», — продолжал я тем временем. «Я человек к вам нейтральный и зла не желаю. Напротив». Тон мой был ровный и спокойный, те немного расслабились, но оружие не пускали. «Уберите», — посоветовал я, — «не равен час выстрелит. Быстрее совершить самоубийство можно, если только выйти на улицу и закричать, прыгая: «Вот и мы!» А там и публика, соответствующая моменту, соберется. Говорят, тут есть любители побаловать себя свежей интеллигентной человеченкой». Собственно, слухи о каннибалах, живущих в могильнике, новостью не были. Тут вообще творилось черти что. Даже сектанты опасались проникать в мертвый город группами менее чем в 10-15 человек и держали только часть Припяти в районе парк-стадион, отстреливая все подозрительно шевелящееся. Человек с кобурой подал голос. «А вам мы доверять можем?» «Вполне, господин Круглов. Костюмчик мне удружил профессор Сахаров с Янтаря. Я работал на него. Кратковременно, правда». Тот расслабился. Пара опустила пистолеты-пулеметы. «Но прежде надо бы пройти чуть поглубже в подвал, чтобы с улицы нас не заслышал кто-либо чересчур любопытный. Да и фонари на комбезах лучше выключить». Как оказалось, группа проводила замеры аномального фона и анализ воздуха. Сюда их доставили транспортным вертолетом с охраной из 3 опытных разведчиков группировки. Один из трупов, чьими сведениями я воспользовался, был из этой группы. Все было относительно спокойно, пока не начался выброс. Во-первых, тот длился ненормально долго, почти 4 часа. А во-вторых, транспорт не прилетел в назначенное время, и охрана с учеными каким-то образом разминулась. К чести Круглова, тот взял руководство очкариками на себя и принял единственно верное в подобной ситуации решение – вернуться в то убежище, где они пересидели выброс, и ждать. Мысленно я поставил руководителю высший балл. «Мы должны были отсюда прибыть на Янтарь. Собственно, я надеюсь, что вылет задерживается только по причине последнего аномального выброса». «Я тоже так считаю». «Предлагаю вам сотрудничество. Нам требуется охрана к точке эвакуации. Мы же обязуемся доставить вас на Янтарь». «Я согласен», — утвердительно сказал я. «Меня это более чем устраивало. К тому же я исключал из своего вынужденного турне такие мутные в плане перспектив места, как радар и пустоши. Первая территория грозила непонятным излучением и грела перспективой пополнить список ходячих трупов либо свинцовой пилюли от многочисленных снайперов «Монолита». Вторая – огромным количеством аномалий и радиационных очагов на обширной заболоченной местности. Да и живность там была под стать, а дефицит боеприпасов был налицо. Я вышел на лестничную площадку и соорудил простейший сторожок из тонкой черной нити и привязанные к ней консервные банки с несколькими камушками. В ПНВ не заметят, так что я буду готов в случае чего. Минут через 15 на улице послышалось потрескивание. Кто-то шел, осторожно ступая. Я присел на колено и навел ствол АКМ на дверной проем. Сторожок звякнул. Я ждал. Подвал осветил мощный свет ксенонового фонаря и раздался шепот. «Господин Круглов!» Круглов зажег фонарик и махнул мне рукой. Я опустил автомат. «Входите, ребята!» Вошли двое военных сталкеров, оба со 101-ми, к цевью прикреплены ксеноновые фонари, у одного сзади горб радиостанции. Оснащены, как покойный, откушавший из СВД снайпера. На меня уставились нескрываемо враждебно. Круглов успокоил их. «Этот молодой человек работает на лабораторию в Янтаре. Он согласился выполнять функцию охраны и сопровождения». «Не доверяю наемникам», — буркнул радист. «Выключите иллюминацию», — посоветовал я. «На улице чисто. Слева, на здании, человек 5. Как минимум 2 из них — снайперы. Старшего вы уже потеряли. Так что чисто — это дилетантский треп. Кстати, ваш человек лежит метрах в 600 отсюда. И ваши похождения я тоже видел. Шарились с включенными ночниками. Скажите спасибо скупости сектантов, что они не прикупили в оснащении своих команд что-то более современное, чем советское старье». Но вашему хватило и этого старья». Круглов слушал мой монолог с нескрываемым удовольствием. Похоже, редко самоуверенных вояк тыкали мордой в собственные ошибки. «Будем ждать рассвета?» — спросил он. «Нет», — ответил радист, — «надо выдвигаться к точке эвакуации до рассвета». Тут он был прав. Мертвый город следовало покинуть как можно скорее. Точка посадки располагалась на окраине, у стеллы с названием города. Там была ровная площадка, а местность позволяла просматривать ближайшие окрестности. «Ну что же, молодые люди», — тут Круглов обращался к очкарикам, — «собирайтесь и выходим немедленно». Те собрали поклажу, довольно грамотно распределив ее. Видимо, опыт кое-какой присутствовал. Я пропустил радиста и его напарников вперед и предупредил. «ПНВ только в пассивном режиме. Прожектора не включать. Фонари снимите и уберите». Облачность, затянувшая небо и начавшийся промозглый осенний дождь способствовали нам. Гравитационные аномалии засекались сразу, электры притихли. И до стеллы мы добрались довольно споро, проскочив под самым носом у чьей-то поисковой группы с натовским прикидом, но разношерстным вооружением, видимо, наемники. Дождь способствовал нам, а я сумел засечь их раньше, и мы успели залечь в ощутимо фонящей канаве. Наемники шли в направлении могильника. Что ж, как говаривал медвежонок Винни в озвучке Леонова, это ж неспроста. Сначала прилетел ударный Ми-24 с корами на подвеске и начал баражировать, контролируя территорию. Следом, минут через пять, показался и транспортный Ми-8. Из него выскочило отделение натовских солдат со 101-ми и грамотно заняли позиции, прикрывая погрузку экспедиции. Круглов поспособствовал, и я оказался на борту. На странного пассажира венгерские солдаты, на натовских БЗК были нашивки, флажки и название страны, смотрели косо, но в дела ученых не лезли. Вертолет взлетел, и наша пара без приключений добралась до Янтаря. От приглашения Круглова я не отказался, с радостью воспользовавшись душем и славянским гостеприимством. Расстались мы с доцентом Кругловым друзьями. На свалке я появился через 10 часов и пошел к депо. Но там было подозрительно тихо. Картинка, открывшаяся мне, не порадовала. Россыпи гильз 5.56 и трупы телохранителей йоги. Сам экс-король лежал с простреленной головой у себя в вагоне. Похоже, что революция, о которой мы так мечтали, свершилась. Боров захватил власть, используя либо свободных, либо наемников. Одного еще живого я все ж таки нашел. Бармен, получивший пулю в живот, лежал у себя за стойкой. Рана была скверная, и он был уже не жилец. Он это понял и ничего не просил, а только постановал от боли. Вколов ему ампулу промедола, что поумерило боль, я услышал подтверждение. Боров со свободными и наемниками расправился с йогой, и теперь они ушли в темную долину. Стеклорез принял сторону нового короля, что меня не обрадовало. Труп рожи я обнаружил одним из первых. И он был убит ножом. Но перемены в зоне только начинались. От диггеров я узнал, что 2 дня назад свобода мигрировала на военные склады. Чехова убили в перестрелке, и старшим стал словак Лукаш. Не обошла пуля и отца Валерьяна. По мнению одного из диггеров, расстарался бес, мутный тип, теперь осваивающийся на месте бывшего концлагеря со своей бригадой. Да, как уж говорят китайцы, чтоб ты жил во времена перемен. На кордоне пока было относительно спокойно. Часть бойцов, наиболее рассудительных, взяла бразды в свои руки. Договоренности Валерьяна умерли вместе с ним, и вольнягам пришлось выбирать, чью сторону они примут. Собрание раскололо клан, большинство решило пойти к Долговским на Росток, часть остаться самим по себе. Долг гудел, как осиный рой. Петренко был убит снайпером при невыясненных обстоятельствах. Что подвигло опытного боевого офицера уйти с базы с 2 бойцами охраны, было неизвестно. Один из телохранителей перед смертью успел сказать, что видел кого-то из клана «Свобода». Наиболее экстремистски настроенные бойцы клана хотели немедленно поквитаться с обдолбанными анархистами, и Ворон, с только что прилетевшими с приобретенной вертушкой из России Кашиным и местными особистами, едва их сдерживали. Междуусобная война кланов разгоралась с новой силой, даже наиболее взвешенные долговцы вспомнили старую вражду, которая получила новое продолжение. На болотах уже знали о гибели ударной группы. Клан Чистого Неба был небольшим и не столь влиятельным. К тому же Лебедев слишком многое поставил на карту и проиграл. На базу я не пошел. Сведения я получил от одного из вольняк, уходившего к Долговским. Мастер встретил меня на привычном уже месте. Охрана также располагалась неподалеку. «Здравствуй, перст судьбы. Вот и пришло тебе время исполнить свое предназначение». «Здравствуйте, мастер». Лебедев ошибался. Я это уже понял. Линии вязи прояснились. Мы узнали, что такое истинный ключ. И тебе предстоит узнать, кто это такой. Лебедев говорил перед смертью: «Стрелок?» Он прав. И тебе предстоит вернуться туда. Это решит судьбу зоны и твою судьбу. Мы поможем тебе. Мыслящий камень хочет освободиться от порабощения хранителей. Те вошли в контакт с чем-то очень чуждым всем нам, и теперь, если их не остановить, то зона может измениться в гораздо худшую сторону. Есть и приятная для тебя новость. Линия твоей жизни не прервется, но только если ты выполнишь предназначение. Мы поможем тебе, ибо от этого зависит и наше существование. Возьми. С этими словами он протянул мне артефакт, напоминавший морского ежа, но только светившийся ярко-желтым светом, как компас. Он доставит тебя туда, где ты найдешь свою судьбу и выполнишь свое предназначение. Будь храбр, воин, и не посрами честь мастера, выковавшего твой меч. А теперь прощай. Силы мои не безграничны, а поединок с хранителем отнял их слишком много. Мастер повернулся, давая знак, что аудиенция подошла к концу. «Прощайте, мастер». «Прощай, воин. Пусть мыслящий камень направит тебя». Охрана привычно сопровождала мастера, а я повернулся и пошагал в сторону рыжего леса. Артефакт, полученный мной от алхимиков, был мне неизвестен. У здания обходчика я вскрыл свою укладку, достав 4 коробки бронебойных патронов, несколько РГДшек, пару растяжек, рационы. Воду удалось пополнить из родника. Она была чистая, без радионуклеидов. Под старой ветлой стояла химера и смотрела на меня. «Проди меня к лесничему, друг», — сказал ей. «Мне очень нужен мудрый совет». Химера развернулась, и мы углубились в чащу рыжего леса. Местные твари избегали хранителя, и мы через несколько часов, уже в сумерках, оказались у знакомой ограды. Там мы расстались. Химера повернулась и пошла в лес. Я повернулся и поблагодарил. «Спасибо тебе, друг». «Исполни свою судьбу, перст», — отчетливо прозвучало у меня в голове. И я пошел к двухэтажному домику, где одно окно светилось домашним мягким светом. Дед Миша должен помочь разобраться. Не так уж он и прост, этот старичок-лесовичок, выбравший столь необычное место жительства. Ой, непрост. Я подошел к дому и услышал. «Ну, входи, молодо зелено», — услышал я. «Проблема твоя мне ясна. Но решать будем утром. Оно, как известно, вечером мудренее. Заходь, заходь, молчун. Чаю попьем, да покумекаем». Утром лесничий разбудил меня. На столе стоял горячий чайник, на двух тарелках лежали сваренные вкрутую яйца, картошка в мундире, солонка, кружка да стакан в подстаканнике. «Я так считаю, что про меня ты уже все угадал». «Когда понял?» — спросил дед Миша меня, когда я, помывшись, сел за стол. «Вчера», — признался я. «Как от алхимиков пошел, так и понял». «Химера, она ваша?» «Нет, хранители, они лес берегут. Лес, он ведь живой и с мыслящим камнем связан неразрывно». «А что алхимиков не любишь?» «Верно. Корысть им разум затмила. Сребреники все в кошелях считают, до смерти боятся шибко. Я с ними давно во взглядах разошелся. Они сами по себе, я сам по себе. Сначала связались с хранителями монолита, а как им руки-то выкручивать те стали, до тебя добрались. А те нелюди совсем, душу свою нечистому давно заложили. Все о власти мечтают. Иному такому, хоть мурашами, хоть мышами, лишь бы власть иметь. А что сам в змеи превращается, ему плевать да растереть. Вот и счепились эти гарпии промеж собой, да только сектанты брать верх стали. Измененные тебя на свет Божий, как чертика из табакерки, и вытащили». «А артефакт?» «В артефакте, что тебе дали, подвох один. Это врата в один конец. Туда-то ты попадешь, а вот обратно лишь от тебя зависит. Судьбу изменить сложно. Мастер, он к людям хорошо относится, хоть и корыстен больно. Так что тебе он помогает искренне, но братья его хотят быть сами по себе. Власть опять же. Чай, новости местные уже все знаешь?» Я кивнул. Перемены были к худшему. «Как-то один король, уж не помню кто, вывел принцип такой: разделяй и властвуй. Теми, кто друг дружку ненавидит, управлять проще. Знай дуди в дуду, и осильнеть не смогут, чтоб дудельщика энтого одолеть. Так что, паря, ждет тебя задачка сложная. Будет испытание, пройдешь с честью, верю. А не смогешь, тенью и станешь. А помочь я тебе помогу. Ворота эти раскрываются почти в саркофаг. Где-то там и спрятан стрелок, как и многие. Спасешь его, мыслящий камень получит надежду, что от оков его держащих избавится. Не смогешь, но ты сможешь. А теперь собирайся, провожу честь по чести». Через полтора часа мы выходили к знакомому месту. Лесничий подвел меня к склону, поросшему рыжим лишайником, и напутствовал: «Но, молчун, с Богом. Что в удачу не веришь, ценю, но желаю толику. Авось поможет». Я кивнул и шагнул вперед. Белое сияние окутало меня. Впереди оказался коридор. Я взял АКМС на изготовку и двинулся вперед, сверяясь с маршрутизатором. Через полчаса я был в операционном зале, рядом с пультом управления энергоблоком. Оба часовых были мертвы, так как обойти их возможности не было. Мне предстоял тяжелый путь к четвертому энергоблоку. Сектанты тщательно патрулировали этот сектор. Проверив автомат и дооснастив магазины, я двинулся к люку сервисного тоннеля, ведущего к саркофагу. Цель была ясна. Талисман подсказывал мне направление. Глава 10. Выбор. Дорогу по коридорам к энергоблоку я устилал трупами сектантов, но столь легкого пути мне никто не обещал. Патроны кончались. Последнюю гранату пришлось использовать, чтобы прорваться через караульные помещения. Автомат не подводил, неся смерть, направляемую моими глазами, исправно выплевывая горячие гильзы. Несколько раз приходилось останавливаться и дооснащать магазины, держа на готове сердюка. Но я добрался. Передо мной был тамбур. Сектанты вроде бы потеряли меня, и красные точки сигналов, отражающиеся на дисплее ПДА, толклись на месте в нерешительности, медленно сжимая кольцо. И я услышал голос мыслящего камня. Я пришел. Дальше дороги не было. Вот и тупик. Я заклинил дверь куском швеллера и принялся снаряжать последний магазин. Голос звал к себе, обещая выполнить любое желание. Пальцы слушались плохо, близкий разрыв гранаты из подствольника контузил меня, в ушах звенело, во рту стоял вкус пороховой гари. «Стоит ли так торопиться?» — прозвучало у меня в голове. Я поднял взгляд. Четверо сектантов в экзоскелетах с валами в руках и хранитель в идеальном костюме с магнумом 44-го калибра в руке смотрели на меня. «Ишь ты, Клинт Иствуд, прям грязный Гарри!» — иронически подумал я. Тот насмешливо улыбнулся, и автомат вырвало из моих рук и швырнуло об балку. Полетели осколки металла, пластика. Я даже не пытался выхватить пистолет, понимая, что опоздаю. Боевики просто смотрели на меня, как бездушные машины, держа на прицеле штурмовых автоматов. Руки мои сошлись, и невесть откуда взявшаяся пластиковая петля перехватила мои запястья. «Я приготовил тебе сюрприз, убийца», — торжественно сказал голос. «Ты будешь принесен в жертву монолиту, и это навсегда изменит зону и тебя», — заключил он с издевкой. «А мастера, ничтожного старикашку, я скоро буду лично поджаривать над реактором, в назидание другим. Потому что это и есть власть, и ты ее почувствуешь». Боевики втолкнули меня в помещение энергоблока. Счетчик выл от радиации, сообщая о многократном превышении дозы. Меня швырнуло к подножию искрящегося изумрудом монолита. Не в силах удержать равновесие, я упал на бетон. И тут песня камня изменилась. «Ты получишь то, что желаешь, человек». Вой счетчика стал стихать, С купола на меня посыпалась пыль и мелкие камушки. Я поднял голову вверх и увидел, как купол разваливается на части и падает на меня. Пыль осела. Я стоял внизу, целый и невредимый, счетчик Гейгера молчал. Петля из пластика соскользнула с моих запястий. «Иди и сделай, человек. Помоги обрести свободу». Талисман похолодел. «Он поможет тебе», — пропел исполнитель желаний. «Если захочешь вернуть, брось его в любую аномалию». И голос смолк. Я осмотрелся. Тот, кто желал поквитаться с 49-м и со мной, был расплющен грудой бетона и балок. Монолит выполнил и его заветную мечту. Он получил свой краткий миг упоения властью. Я остался цел и невредим, хотя экзоскелет был поврежден и сервопривод на левой стороне заедал, из-за чего казалось, что я прихрамываю. Сжимая в руке сердюка, я готовился подороже продать свою жизнь, либо найти цель. Чуть подволакивая ногу, я шел по пустому коридору, направляясь в сторону выхода. ПДА на треснувшем дисплее рисовал мрачную картину. Кольцо красных точек сжималось. Еще минут 20-30, и они поймут свою ошибку. Впереди была дверь. Куда она ведет, я не знал. Толкнув ее, я увидел множество тел, лежащих и сидевших в полной прострации. На стенах мелькали какие-то непонятные мне проекции, музыки и звуков я не слышал. Исполнитель продолжал выполнять мое самое сокровенное желание, а я продолжал исполнять свои обязательства перед 49-м и камнем. Внезапно талисман загорелся зеленым, и голос направил мой взгляд. Стрелок полулежал, привалившись к стене, впитывая информационную отраву. «Эй, приятель, хватит лежать!» — прокричал я. На самом деле я шептал. Взвалив вялое тело на плечо, я двинулся к выходу из комнаты. Талисман подсказывал мне направление. Контузия начала отходить, и слух постепенно возвращался. Впереди были двустворчатые двери, одна из створок приоткрыта. Из-за них доносилась какая-то возня и лязг железа. Опустив вялое тело на пол, я достал нож и, тихо ступая, пошел к двери. Охранник устроил медитацию на посту. Это стало его фатальной ошибкой. Я позаимствовал его вал и несколько магазинов, быстро обшмонал клиента и оттащил его под лестничный пролет. Найдут не скоро. Быстро проверил автомат. Хозяин был аккуратист. Вот и ладушки. Подойдя к дверям, я увидел пожилой тентованный 130-й ЗИЛ. Задний борт был открыт. В него грузили трупы. Бросали в кузов, как мешки. Сектанты работали молча, деловито и споро. Водитель тем временем возился с баллонником, меняя колесо. «Интересно, значит, автомашины тут ездят?» Вскоре работа была закончена, и грузчики удалились. Водитель ушел с ними. Я решил воспользоваться паузой и, подхватив стрелка, споро втащил его на пандус, молясь только об одном, чтобы он не пришел в себя. Но сталкер дышал ровно и все еще находился под действием какого-то наркотика, используемого для повышения восприимчивости мозга при использовании пси-программирования. Я затащил его в кузов, откинув пару трупов, и положил ближе к правому борту. Сам накинул брезент и устроился под бок, достав нож и сделав пару надрезов в брезенте. Водители, сопровождающие, вскоре вернулись, хлопнули дверцы, и двигатель взревел пробитым глушителем. Машина тронулась и покатила по тоннелю, освещаемому редкими лампами. Поколесив минут 15 по подземелью, машина остановилась. Послышалась украинская речь, и кто-то откинул задний борт. Раздалось несколько выстрелов, одна из пуль воткнулась в соседний труп. «Ну что там? Все в Мерли!» Водитель, ругаясь, закрыл борт. «А ты, Леха, подумал, прежде чем стрелять? Вдруг рикошет?» «Москалем больше, москалем меньше!» Леха и украинец загоготали. «Откацапни, слышу!» — вывернулся водила. Гогот повторился. Вновь хлопнула дверца, двигатель взревел, подтраивая, и машина рванула. Я выглянул в прорезь брезента. Шлагбаум опускал человека в камке. Рядом была оборудована пулеметная точка. Тут машина повернула, кузов сильно тряхануло и меня кинуло на стрелка. Лицо его оказалось прямо перед глазами, и выражение его менялось. Тот начинал приходить в себя. Талисман разгорелся чуть ярче, и человек заворочился. Этого мне не хватало. Но колоть морфин не потребовалось. Талисман чуть вспыхнул изумрудными искорками, и стрелок, задышав ровнее, уснул. Полчаса спустя машина подкатила к выезду из тоннеля. Ворота открылись, и ЗИЛ, надрывно ревя и постреливая двигателем, полез в гору. В прорези брезента появилось небо. Машина выползала на дорогу. Я осторожно выглянул в отверстие. Знакомая местность. Похоже, мы у кордона. Затрещал счетчик Гейгера, информируя меня, что мы проезжаем по радиоактивной плеши. Видимо, водила знал, что делать. Миновав плеш, машина тормознула. Сопровождающий что-то сказал водителю, и тот вышел из кабины. Сопровождающий тоже вышел, и я, воспользовавшись моментом, успокоил его, пока водила справлял малую нужду. Быстро осмотрев кабину со стороны водителя, выбросил автомат дулом в грязь и приветливо встретил неторопливо застегнувшего штаны водителя. «Власть переменилась», — проинформировал я пожилого 50-летнего мужика в камке. «Скидывай сапоги». Тот было дернулся рукой к кобуре, но я, мило улыбнувшись, качнул стволом вала. Водитель уставился на ствол и побледнел. Видимо, покрытый грязью, кровью, человек в экзоскелете с автоматом выглядел со стороны жутковато. «Чего ждешь? Расстегивай ремень. Только медленно и не делай резких движений». Ремень с кобурой упал на землю. «Я жду продолжения стриптиза», — мило сообщил я. «Четыре шага назад, лицом в землю, руки на спину. Выполнять. Если будешь слушаться меня, вернешься домой». Тут я кривил душой. В живых я сектанта оставлять не собирался. Достав пластиковые наручники, я туго затянул петлю на запястьях. Водила охнул. Я обшмонал его. И не зря. В берце обнаружилась самодельная финка. Ее я просто отшвырнул в кусты. «Ну что ж, друг сердечный, будем работать на меня или сунуть тебя вон в тот трамплинчик? В бычки тебе поздновато, да и живут они, сам знаешь». Водила понятливо замотал головой. «Буду, буду». «Вот и ладушки», — продолжал я тем же вкрадчивым тоном. «Что в кузове?» «Жмурики там, велено вести на блокпост для опознания». «А не врешь?» «Не-не, чистая правда». «Тогда вот тебе приятная альтернатива. Ты довозишь меня до старой усадьбы и высаживаешь там. Пару трупов скинешь, куда я скажу. Все понял?» «Да». «Не будешь делать глупости, на обратном пути заберешь ствол». Я вытащил форт из кобуры и бросил под куст. Потом ножом разрезал петлю. Опасливо поглядывая на меня, водила, потеряв запястье, поднял ремень и подпоясался. «Теперь лезь в кабину». Водитель забрался и вопросительно глянул на меня. Я обошел грузовик и сел рядом. Водила испуганно озирался. «Это ищешь?» — я кивком указал на валяющийся на дороге в грязи АКСУ. «Все равно эта пуколка меня только пощекочет. А это...» — я продемонстрировал ему вал. «Проделает в тебе очень неаккуратные отверстия. Пульки надрезаны, мало ли что. Для гарантии, чтобы кабана остановить разом». Мужик побледнел. «Крути, Гаврила!» Подъехав к заброшенной колхозной усадьбе, водитель вопросительно глянул на меня. «Тот, сейчас будем разгружать». Он заглушил мотор и вылез из кабины, когда я выстрелил ему в затылок. Мало ли какой фортель от сектанта можно ожидать. Потом, забравшись в кузов, достал спящего стрелка и отнес его в сарай. «Тут тебя никто не тронет, брат, я прослежу». Прикрыв створку сарая брусом, я завел ЗИЛ и направил его в сторону трамплина. Грузовик играючи подбросило, и он перевернулся, беспомощно вращая колесами и рыча мотором. Я посмотрел на сканер. Сюда спешили люди покойного Валерьяна, уходящие с кордона к долговцам. Эти подлянки сделать не должны. Я подошел к сараю, выволок вялого стрелка и положил его среди трупов. Талисман сверкнул изумрудной искрой, и тот тихо простонал. «Ну, бывай, стрелок», — прошептал я, уходя. Снял талисман с шеи и швырнул его в трамплин. Аномалия, проглотив жертву, исчезла. Группа сталкеров подошла к месту аварии. Они разделились. Часть людей пошла к заброшенному блокпосту, а четверка стала осматривать место аварии. Вот они услышали стон и подошли ближе. Вот двое сделали из плащ-палатки что-то наподобие носилок, положили стрелка на них и двинулись в сопровождении пары в сторону деревни, наверное, к Сидоровичу и новичкам. Точно, свернули туда. Опустил бинокль и почувствовал колоссальную усталость и облегчение. А ведь не зря же все это. Я улыбнулся по-настоящему счастливо, впервые за несколько месяцев. Может, к черту эту Венесуэлу? И, развернувшись, чуть хромая, пошел на болото. Там меня ждет Маша, И вроде бы я ей не безразличен. И я ее люблю. А остальное совершенно не важно. Хоть выбор был сделан и не мной, но я о нем ни капли не жалею.